Эпилог. Выслушав доклад о побеге трех пленников, зверь с трудом сдержался, чтобы не спалить его заживо. Когда запах паленого дерева ударил в нос, он поднял ладонь со стола, глянул на обугленный след пятерни и спокойно приказал подчиненному покинуть кабинет. Еще бы секунда, и он сильно пожалел об этой вспышке гнева. Пленников будут тысячи, а такой толковый вояка у него всего один. Тем более он ладит с маршалом, а у зверя были большие планы на их тандем. Вдруг изображение подернулось, и перед ним материализовался облаченный в смесь экзоскелета и брони штурмовиковый «Звездных войн» человек. Зверь вздрогнул, он так и не привык к подобным его появлениям. Ему понадобилось пару секунд, чтобы взять себя в руки. Он посмотрел в свое отражение в глазных пластинах Нолда и спросил: «Чем обязан внеплановому визиту?» «Мы произвели новые расчеты. Дальнейшее ожидание неприемлемо», – сказал он. Синтезатор речи исключал какую-либо эмоциональную окраску слов, и потому у зверя всегда возникала ассоциация, что он говорит с роботом. Впрочем, может, так оно и было, ведь он никогда не видел, что у него под шлемом. «Но у меня же был в запасе еще год. Вы должны приступить к реализации третьей стадии плана немедленно». Как только прозвучало последнее слово, Нолд сначала стал полупрозрачным, а потом и вовсе исчез. Маршал был в бешенстве. Когда он в очередной раз объезжал с конвоем территорию, то обнаружил группу зараженных, кормящихся чем-то в кустах. Оказалось, что они поедали трупы семерых человек. Он еще не придумал, как помягче доложить об этом начальству. После тех разборок у ворот, зверь чуть самого маршала не отправил на органы вместе с этой кучкой дебилов. И в этот же день скончался Игнатыч. Старый придурок подавился чертовым яблоком. Подумать только, в улье сотни, нет, тысячи способов погибнуть. Каждое второе существо пытается тебя убить. И из всего этого многообразия смертей старик выбрал задохнуться от куска еды, застрявшего в горле. Эта байка обязательно разойдется по всему Стиксу. Это просто смешно. А вот не смешно было то, что его так и не успели допросить. Осколок пули повредил Игнатычу гортань, а при падении со склона, когда его перепутали с мертвецом, у него оказались сломаны еще и шейные позвонки. Старый хрыч не мог даже головой мотать, отвечая на вопросы. Впрочем, это уже не важно, ведь вся эта группа, что уничтожила группу Игнатыча, теперь тоже сбежала. Маршал готов был поставить свою жизнь на то, что те семь трупов – их рук дело. Первый за все время их существования побег. Даже во времена бандитской анархии смотрящего такого не было. Зверь убьет его. Сожжет при всех маршала и всех остальных своих замов, иначе зачем он созвал срочный совет? Запыхавшийся маршал ворвался в зал заседаний. За круглым столом сидели все замы зверя и еще несколько доверенных лиц. Все они вопросительно посмотрели на него. Он лишь покачал головой. Маршал, как и они, понятия не имел, зачем их собрали. Зверь вошел в комнату, прокашлялся и, заняв свое место, сказал: «Господа, я не думал, что это произойдет так скоро, но обстоятельства сложились так, что мы начинаем массированные военные действия по захвату новых территорий. Думаю, что станет нашей приоритетной целью, ни для кого не является загадкой». Конец книги. Читал Александр Чайцын. Август 2019 года.